Где-то сказки были, где-то кружки пили, где-то было лето, где-то говорили, где-то были песни, где-то вечерело, где-то на закате помирало тело, где-то... Hey!